Если это тот самый лидер русского трибунала, значит, это либо исключение из правил, либо я плохо разбираюсь в людях. Лидер у них, на мой взгляд, должен быть наподобие Феди. Весь из себя титановая пуля непробиваемый, аномально здоровый, с диким взглядом. Трое легионеров, бывшие патриоты, кивнули нам и быстро разошлись, будто их заранее проинструктировали. Один примкнул к часовому по охране пленных, двое других заняли позицию у ворот. Двое питерских, да-да, это те самые стрелки, тоже заступили на пост, встали у входа в строящееся здание. «Андрей», — представил гостя Руденко. Андрей пожал нам руки. Ладонь у него была крепкая, теплая и сухая. Вот вам второй плюс. Терпеть не могу людей с влажными липкими ручонками. Не знаю, почему. Не люблю, и все тут. Да, а какой первый плюс? Товарищ отнюдь не кабан, интеллигентного вида и похож на меня. Это ли не повод для необоснованной симпатии? Поднимемся к вашим, пообщаемся. Предложил Руденко. Мы поднялись на второй этаж. Руденко поздоровался с Юнгами и Ленкой. Гостя представлять не стал, а скомандовал окно. К машине. И только теперь из газели стали выходить остальные бойцы. Не понял юмора. Федя кивнул за окно. Это что за изоляция такая? Ситуация 12, подсказал я. «Так, а по-русски?» — Федя недовольно насупился. «Персона с закрытым статусом», — уже вполне экспертно пояснил я. «Это кто персона?» «Это вы с Димоном персоны», — совершенно серьезно заявил Руденко. «Ребята, мне обязательно видеть вас вблизи». «Почему?» — удивился Федя. «Наши фото рожи и так везде висят. Вообще...» Чем, по-твоему, эти пацаны нам могут навредить? Расскажут ближайшему наряду, что работали вот с этими, да, вот с теми самыми, которые на стенде вывешены. Тут Федя обернулся к Андрею, жестом приглашая его поделиться мнением по существу вопроса. Андрей пожал плечами. Согласен, маразм, но я тут гость, так что... «Одно дело наблюдать опосредованно, по телевизору, на мониторе, на плакате», — принялся терпеливо растолковывать Руденко. «И совсем другое — стоять рядом, смотреть в упор, запоминать мимику, жестикуляцию, характерные особенности». «А как я буду задачи ставить?» — перебил Федя. «Я же буду ходить перед строем, вещать, а во время акции...» Мы же будем рядом с ними, плечом к плечу. Во время акции им будет не до запоминания, аргументировал Руденко. Мотор, старт, рывок и золотой финиш. Короче, все будет в динамике, смазано. Можешь мне поверить. И на инструктаже они повернутся к тебе спиной. Спиной? Извини, но это явный перебор. Федя решительно махнул рукой и направился к лестнице. «Это вы уже совсем на своей конспирации поехали. Юнги, за мной! Пошли с пацанами, поздороваемся!» Юнги последовали за Федей, а мы подошли к окнам полюбоваться сошествием идола в народ. Получилось так, что Руденко с Ленкой встали у одного окна, а мы с Андреем у другого. Ненароком разделились, чтобы не толпиться. Сошествие было вполне триумфальным. Федя и Юнги здоровались со всеми за руку. Трибунальцы активно реагировали, и сверху это выглядело примерно как визит олимпийских чемпионов в Дюсш. Не буду живописать, скажу просто. На Федю все смотрели как на бога. Бойцы трибунала, крепкие ребята, уже далеко не юноши, буквально млели в его присутствии. «Пламенный Пильцентекутли снизошел до смертных», — язвительно продекламировала Ленка. великий день. Воины ликуют, неистово приветствуя свое божество. Пильцин куда? — тихо уточнил Андрей. — А это, наверное, из пантеона ацтекских богов, — предположил я. — Вообще, заметил, журфак весьма существенно сушит мозг. Там столько лишнего дают, с ума сойти можно. В отличие от Феди Бога, которому разве что не кланялись, Бормана с Ромой, шедших следом, приняли как своих. Тормошили, наперебой задавали вопросы, а спрашивали почему-то в основном про да нельзя тупой ролик «Песня Азии», из-за которого, собственно, мы и влетели во всю эту историю. Хотя в сети лежали и более впечатляющие видеозарисовки с участием Юнг. Вообще, на Бормана смотрели едва ли не с любовью и обожанием. Рома скромно потерялся в его тени. Наблюдая за всем этим, я вдруг отчетливо понял, что Федя прав. Мы нехотя растим потенциального лидера экстремистов. Если все так идти будет далее, и получится вполне харизматичный вождь, и уже с репутацией, с заслугами, который вполне возможно будет умнее меня, сильнее Феди и одержимый примерно так же, как Ленка. Можете себе представить, что это за чудовище вырастет? Очень, очень опасная тенденция, — невольно пробормотал я. Это ты про что? — уточнил Андрей. Да я так, про свое. А на меня никто не обратил внимания. То есть вверх головы не задирали, на второй этаж не смотрели. Ну да, ну да, я серый кардинал. Я в тени. С одной стороны, это хорошо. С другой... Да нет, со всех сторон хорошо. Я не ищу славы. Мне результат важен. Во знаменовании всеобщего апофигеоза последний из трибунальцев, осчастливленный высоким рукопожатием, вытянулся во фронт, щелкнул каблуками и, вскинув руку в салюте, взволнованно выдал: «Для меня честь выступать под вашим началом. Я готов умереть рядом с вами». «Воплят, как все запущено!» — огорчился Федя. «Ты это давай прекращай. Живи 100 лет. Нефиг тут помирать, где попало. Не надо всех этих пиететов. Качайся, и сам такой будешь». «Он недавно у нас», — слегка прозовевший за поведение подчиненного, Андрей счел нужным оправдаться передо мной. «Еще не обкатался. С эмоциями, пацан. Ты не думай, остальные у меня не такие. Кстати, что хотел спросить. Это ведь ты за Бормана пишешься. Блог ведешь и всю прочую мишуру». «Ага. Вот и признание. Андрей товарищ мыслящий, наблюдательный. Сразу выкупил. Кто тут основной идеолог и сам себе аналитический центр?» «Да, есть такое дело». «Мы читали твой трактат». Андрей Свойский подмигнул мне. Мне стало неловко. «Да, признаю, кое-где я там был резок». «Да ничего, все нормально. Вообще, то, что ты написал, это нам близко. Мы не мочим таджиков, не громим рынки, не снимаем левые махачи. Мы занимаемся реальными делами». «Да я в курсе. Легионеры говорили». «Ну так зачем дело стало? Айда к нам! Вы бы нам ой как пригодились». Предложение было столь неожиданным, что я буквально впал в ступор. Ну, вы знаете, как я это делаю. Замираю, как истукан. Смотрю вдали, тихо бледнею. Со стороны кажется, что умник просто обдумывает ситуацию и мудро вращает мозгами. «А чего?» — продолжал развивать Андрей, приняв мой тупичок за зрелое размышление. «Патриота разогнали. К легионерам вы не идете, и правильно. Большая организация, легальная, вам там места не будет. Вы в розыске. Ну, и чего теперь? Будете мыкаться, как неприкаянные. Надо кому-то прислоняться, одни долго не протянете.